Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 4 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны республики. Политолог Давид Бабаян о неприемлемости вовлечения Турции в процесс карабахского урегулирования. Союз армян России об антиармянской истерии на телевизионных каналах России. Итак, подробности новостного блока. В Республике Арцах проведены масштабные учения объединенной группы войск вооруженных сил Армении НКР «Условный противник», отброшен на исходные позиции в юго-восточном направлении. Впервые объединенная группа войск вооруженных сил Армении НКР провела учения. Цель учений – слаженность действий подразделений, проверка боеспособности, совершенствование действий при наступательной операции, принятие быстрых решений и их реализация. Командующий объединенной группой войск Тигран Парвайзов Ванян заявил журналистам, что цель – быстрое занятие позиций и организация обороны. Согласно сценарию учений, условный противник прорвал передовую линию, и объединенная группа войск должна остановить его продвижение, перейти к контратаке и уничтожить. В учениях задействованы все виды войск, несколько сотен техники. Учения объединенной группы войск в подобном масштабе проводятся впервые, сказал Парванян. За ходом учений следили президенты НКР Баку Саакян, Армении Серж Саркисян, министр обороны двух армянских республик. На линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в течение минувшей недели сохранялась относительно спокойная ситуация. Как сообщили в пресс-службе Минобороны НКР, с 26 ноября по 2 декабря противник около 200 раз нарушил режим перемирия, произведя по карабахским позициям более 1800 выстрелов из стрелкового оружия. Помимо этого, на северо-восточном направлении вооруженные силы Азербайджана применили миномет калибра 60 мм. Передовые подразделения армии обороны НКР оставались приверженными соблюдению режима перемирия и продолжают уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Министр иностранных дел Турции Ахмет Чавушоглу заявил, что встретился в Анкаре с членами Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджем Каспшиком. Комментируя это заявление, начальник главного информуправления аппарата президента НКР сказал, что надо признать, что вообще-то Турция постоянно оказывается замешанной в процессе урегулирования карабахской проблемы. Это вмешательство является отрицательным, это очевидно для всех. Турецкая политика открыто направлена против армянской государственности, что проявляется не только в поддержке Азербайджана и подталкивании его к агрессии, но и в отрицании геноцида армян, в осуществлении различных антиармянских программ, направленных против требований признания геноцида, сказал Давид Бабаян. По его словам, проведение подобных встреч, конечно, не означает участие Турции в переговорах в качестве одного из посредников, что невозможно и недопустимо. Как отметил Давид Бабаян, повышение активности Турции по поводу карабахской проблемы в последнее время явное, и, возможно, именно во время вышеуказанных встреч сопредседатели Минской группы ОБСЕ указывают Турции на красную линию, давая ей понять недопустимость ее пересечения. Евросоюз содействует усилиям и подходам сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на исключительно мирное решение карабахской проблемы. Об этом заявил новый спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойва Клар на встрече с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Налбандян, в свою очередь, представил собеседнику подходы Армении по исключительно мирному решению проблемы, а также совместные усилия Еревана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Клар подтвердил содействие Евросоюза усилиям и подходам сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Главы государств, членов Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ выступили с заявлением о поддержке посреднических усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. В ОДКБ отметили, что сопредседательство Минской группы в лице России, Франции и США является единственной имеющей соответствующий мандат международного сообщества структурой, миссия которой заключается в оказании содействия сторонам в достижении решения карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами. Подтверждая необходимость исключительно мирного решения карабахской проблемы, выражаем поддержку усилиям стран-сопредседателей по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, положений устава ООН, а также Хельсинкского заключительного акта, в частности, касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение, говорится в заявлении. Союз армян России выступил с заявлением в связи с антиармянской кампанией, развернутой некоторыми российскими СМИ после подписания соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза. После подписания соглашения со стороны некоторых невежественных или продажных журналистов и горе-политиков была развязана антиармянская кампания, в которой эти деятели пытались представить это соглашение как смену курса политики Армении, измену союзническим отношениям с Россией и вообще как смену вектора армянской политики, говорится в заявлении. Союз армян России отмечает, что действия этих крайне безответственных журналистов и политиков вызвали всеобщее возмущение как в Армении, так и в многомиллионной армянской общине России. Мы обращаемся к властным структурам, которые, мы надеемся, имеют определенное влияние на российские средства массовой информации и руководителям телеканалов и СМИ с требованием отстранить от эфира этих продажных журналистов, экспертов, маргиналов, позиция которых не находит отклика в российском обществе. Это наносит ущерб в первую очередь самим этим средствам массовой информации, через которые тиражируется невежество и сознательная дезинформация, сеющая рознь между нашими братскими народами и странами, говорится в заявлении Союза армян России. Напомним, в выпуске передачи «Место встречи», к примеру, на телеканале НТВ под названием «Если друг оказался вдруг», почти целиком посвященный рассмотрению соглашения, подписанного с Евросоюзом, Армению в частности сравнили с неверной женой. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Врачи Ереванского медицинского центра «Арабкир» в течение 3 дней работали в Степанакерте в детском медицинском центре «Аревик». За время пребывания проведены 6 операций и около 40 консультаций. Об этом слове исполнительного директора центра «Аревик» Мисропа Маргаряна. По предварительным договоренностям находится Баблоян из медцентра «Арабкир». Провели консультации больных, оперировали 5. Все операции прошли удачно. После операционного периода все гладко. Дальше планируем осмотр больных и консультация. Операции провел главный детский уролог Республики Армении Сергей Баблоян. Вместе с ним приехали 2 детских хирурга с большим опытом работы в детской урологии – Андраник Симонян, Саша Степанян. Операция двустороннего пузырно-мочеточникового рефлюкса в Арцахе проведена впервые. О проделанных операциях и консультациях рассказал Сергей Баблоян. Цель визита в том, чтобы в медцентре «Аревик» наладить службу детской урологии, которая уже, в принципе, начала свое действие. Уже местные хирурги делают очень много урологических операций. Цель визита – усовершенствовать обмен опытом, расширить объем операций, которые делаются в медцентре «Аревик». В этот раз мы оперировали 6 больных, 3 операции гидронефроза, 1 операция по поводу двустороннего пузырно-мочеточникового рефлюкса и 1 операция по поводу кисты эпидизимита. Ну, эпидизимит – это кисты придатка яичка. Слава Богу, все операции прошли нормально, без каких-либо интраоперационных осложнений. После операционного течения гладкое, ну, в дальнейшем уже посмотрим. О дальнейших планах Сергей Баблоян сказал. Есть пациенты, которые нуждаются в дальнейшем обследовании. Мы составили план обследования, план дальнейшего лечения. На 2018 год есть больные, которым нужно консервативное лечение, только оперативное. Там есть дисфункции мочевого пузыря, все такое. Совместно с местными докторами мы будем на связи. Все время мы работаем по имейлу, по IT-технологиям. Отправляем данные, консультируем и решаем проблемы. Цель вот этого всего в том, что больные лечились здесь на месте. Сотрудничество с медицинским центром «Арабкир» началось еще в 1999 году с приезда профессора Араба Блояна. Азербайджан все глубже погружается в бездну беззакония. Такое заявление сделал Денис Кривошеев, замдиректора Amnesty International по Европе и Центральной Азии. Новые правила адвокатской деятельности в Азербайджане, вступившие в силу 1 декабря, наносят серьезный удар по правосудию, фактически запрещая правозащитникам участвовать в любых видах судебного разбирательства, пишет Amnesty International. В стране, где критические высказывания в адрес властей даже в социальных сетях грозят заключением в тюрьму, шансы на справедливое судебное разбирательство теперь сведены до минимума, заявил Кривошеев. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.